Глава 47. Беспощадная мать народа. Эми. Вокруг царила красота, от которой стыла кровь в жилах. Каждый цветок, каждая ленточка, каждый украшенный стол словно кричали о надвигающейся опасности. «Леди Ариен», — обратился евнух к компаньонке. «Прошу вас сюда». Он указал рукой в сторону резного стола, куда девушка поспешила, благодарно склонив голову. «Леди Беллинс, проходите». Указал он в другую сторону. Я стояла, наблюдая, как евнух методично рассаживает девушек, старательно игнорируя мое присутствие. А Майя, расположившаяся возле своих родителей и братьев, недовольно щурилась, наблюдая за происходящим. Я мысленно молила ее не вмешиваться, понимая, что любое действие может только усугубить ситуацию. Что касается семьи принцессы, я буквально кожей чувствовала их изучающие взгляды. И это было далеко не самовнушение. Их внимание пробирало до костей. Хотелось развернуться и убежать, но я не смела так поступить. Как и ожидалось, евнух вспомнил о моем существовании только тогда, когда все компаньонки были рассажены. «Леди Марана», — важно произнес полумужчина, чья физиономия вызывала у меня безотчетную неприязнь. «Прошу вас проследовать за мной». Я, сохраняя внешнее спокойствие, покорно направилась за ним, проходя мимо столов, за которыми уже сидели аристократки, бросающие на меня любопытные взгляды. «Вы почетные гости ее высочества», — произнес он, заставляя мое сердце пропустить удар. «Для вас отведено особое место». Я была готова провалиться сквозь землю от неловкости. Это точно была не идея Амай. Она сама только час назад узнала о том, что меня пригласили. «Императрица, это ты, готова дать голову на отсечение. Что же ты задумала, змея?» «Благодарю вас», — поклонилась я, прежде чем занять место за столом, который стоял на почтительном расстоянии от остальных, но слишком близко к императорской семье. Неловкость была настолько осязаемой, что казалось, ее можно потрогать руками. Все присутствующие смотрели на меня, несказанно действуя на нервы. Не знаю, как я справилась с этим зрительным давлением, но мне удалось сохранить внешнее спокойствие. Неспешно расправив юбки, я опустилась на выдвинутый евнухом стул, чья издевательская улыбка могла бы посоперничать со скалом голодного шакала. Слуги бесшумно скользили между столами, расставляя блюда и кубки с такой осторожностью, будто они были сделаны из тончайшего хрусталя. Кусок в горло не лез. Я видела опасность в каждом движении, в каждом взгляде, в каждом слове. Но понимала, если откажусь от угощения, это только усугубит ситуацию. «Сегодня день рождения моей дочери». Император под взгляды присутствующих поднялся со своего места, с присущей ему величественной грацией, держа в руках кубок. «Она жемчужина нашей империи. Самый прекрасный цветок, который вы самолично сорвете и отдадите в лапы наследного принца из другой империи, прекрасно зная, как нелегко ей там придется. С трудом сохраняя бесстрастное выражение лица, я чувствовала, как ярость медленно закипает в груди, подобно лаве в вулкане. Для чего это все? Для чего петь дифирамбы и расхваливать, а потом просто взять и отправить на чужие земли, оправдываясь, что так надо? Бред, полный бред. Я бы ни за что в жизни не отдала своего ребенка. Сделала бы все, чтобы попытаться изменить этот чертов договор, обрекающий на вечные страдания. Пропуская поздравления мимо ушей, я дышала медленно и глубоко, пытаясь укротить бурю эмоций внутри. Бестолковые компаньонки улыбались, произнося пустые пожелания. Император довольно кивал, слушая их льстивый лепет. Принцы о чем-то шептались, периодически бросая на меня любопытные взгляды, еще больше усиливая мое напряжение. А императрица, эта ядовитая гадюка, вела себя непринужденно, время от времени посылая холодные улыбки и величественно кивая головой. Она не смотрела на меня напрямую, но я знала, ее поведение не более чем искусная игра, за которой скрывается дьявольский оскал. «Ты же что-то задумала», — шептала ей мысленно, делая очередной глоток напитка, который обжигал горло. Вокруг царило праздничное веселье. Гости поглощали яство, музыканты дарили залу чарующую мелодию, а по богато украшенному пространству плыл дурманящий аромат блюд, которые слуги все несли и несли, заставляя ими столы. Мне становилось душно, голова начала кружиться. Хотелось наклониться и подуть на зону декольте, а еще лучше выбежать на свежий воздух. Но разве я могла осмелиться на столь дерзкий шаг? Нет, могла, конечно. Но последствия такого поступка были бы катастрофическими. «Леди Марана», — услышала я голос императора, вскинув на него взгляд, который внезапно начал расплываться перед глазами. «Какого чёрта?» «Ваше Величество». Не понимая, что со мной происходит, я с трудом поднялась на ноги, склоняясь перед ним. Слабость накатывала волнами, а внутри будто вспыхнул пожар, разбегаясь по венам и с каждой секундой набирая свою разрушительную мощь. «Ты что-то подсыпала мне в еду или питьё, тварь!» — мысленно кричала я, чувствуя, как тело начинает предавать меня. «Наслышан о вашем умении играть на скрипке», — улыбался император. А вот мне было не до ответных улыбок. Горло жгло нещадно. Я напоминала огнедышащего дракона, готового изрыгнуть пламя в любой момент. Ноги дрожали, руки тряслись, по коже пробежал предательский зуд, концентрируясь внизу живота. «Какого?» Только и успела ахнуть я, ощущая, как волна необузданного желания прокатывается с ног до головы. «Опоила! Ты меня опоила! Все покоя моя девственность не дает. «Спасибо за похвалу, Ваше Величество», — пролепетала я, пытаясь побороть крик тела, который немедленно требовал мужчину. «Но до императрицы мне еще очень далеко». «Не стоит смущаться, дитя», — пропела змея, в глазах которой разверзлась сама бездна. «Твои навыки игры на высшем уровне». Каждое движение превращалось в пытку. Все тело стало одной огромной эрогенной зоной. Дыхание участилось, а взгляд жадно заскользил по залу, останавливаясь на Сангаре и Терсоне, которые смотрели на меня в ответ. «Ты что-то побледнела?» — хмыкнула Элира Ридалейн. «Не нужно так переживать. Тебе плохо?» «А то ты не знаешь», — мысленно взвыла я. «Что там?» — кашлянула я. «Не очень хорошо себя чувствую, прошу прощения. Я провожу Дэмию к лекарю». Поднялась Амая, но ее попытка помочь была тут же пресечена. «Что за глупость?» Императрица одним взглядом остановила ее. «Вы подружились, и это прекрасно, но у тебя день рождения. Нехорошо оставлять гостей». «Я внук Джен». «Ваше Величество», — поспешил склониться приспешник змеи. «Леди Марана немного переволновалась и плохо себя чувствует. Проводите ее в Южный дворец и немедленно вызовите императорского лекаря». «Надеюсь, дитя», — посмотрела она на меня, холодно улыбаясь. «С тобой все будет хорошо. Иди, отдыхай. Амая скоро навестит тебя». Ее слова прозвучали как приговор, а в глазах читалось торжество. План императрицы начал воплощаться в жизнь.